эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Помогает разобраться в разного рода вопросах. Здравия, Алексей. Доброго здравия. Также в студии находится ведущий программы Алексей Щербаков. В мире сегодня у нас празднуют разные события. Вот Азербайджан, к примеру, сегодня празднует День молодежи. В России сегодня день разгрома Красной армии немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года. А в Канаде и США День сурка. Вот к чему я сказал День сурка и решил его упомянуть. К тому, что тема сегодняшнего эфира разбиралась неоднократно в наших программах, на наших каналах. И в семинарах и вебинарах Алексея Орлова. Но вопросы на эту тему идут от слушателей и зрителей, поэтому мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Как наладить отношения в семье». Есть такое знаменитое высказывание: «Семья – это зеркало общества». И всегда хочется добавить: «А общество – отражение державы, а держава – отражение мира». С семьи начинаются рода, от родов взращиваются народы. Любовь, тепло, поддержка ее членов сопутствуют тебе всегда. Но так бывает, что отношения вот в семье не всегда складываются. И первую тему, которую предлагаю разобрать, содержится в вопросе. Если семья вот уже создана, но живет не в ладу, возможно ли построить лад, когда желает этого пока что только один из супругов? Интересный вопрос, на самом деле, интересно сформулирован. Мне вот интересно посмотреть на семью, которая построена не в ладу, где лад хочет один из супругов. Вот что же такое за семья-то, где другой супруг лада не хочет? Ну, логичный, да, вопрос возникает, контрвопрос такой. И, на мой взгляд, это уже семьей как таковой не является. Если один из участников чего-либо не хочет создать лад в том, что они делают вдвоем, то это означает, что вот этого и не получится. Ну, представьте себе, мы хотим построить дом. Два человека. Мы заключили договор о том, что дом строим, все хорошо, все отлично, все здорово. Но один строит дом, а второй мешает строить дом. Один кладет кирпичи, а этот приходит, разбрасывает их. Один раствор мешает, тот его переворачивает на землю. Ну и так далее и тому подобное. Вот получится ли сделать в этом случае что-то хорошее? Да, наверное, нет, не получится. В любом деле, где один человек не хочет лада, дело не получится. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, а выйдет из него не дело, только мука. Помните, да, про лебедя, рак и щуку? Вот то же самое здесь. Поэтому вопрос очень интересно задан, и я, честно говоря, себе не могу представить семьи, где кто-то не хочет лада. Зачем тогда он эту семью создал? Ну ладно, представим, гипотетически, говорится, вот просто так представим, что такая семья есть. И кто-то, мужчина или женщина, очнулся, сказал: вот это мы были дураки. Вот мы создали эту семью, которая не в ладе. И зачем ее создали, вообще непонятно. И теперь надо переделывать срочно все. Вот все вот это выкидываем на свалку, все, что было до этого сделано. И теперь, значит, вот мы начинаем строить семью нормальную. Автор говорит: да не, нормально в этих помоях, их так хорошо жить, разруха хорошая, развалины, все капает тут с крыши, холодно, голодно, деремся постоянно, синяки под глазами. Веселуха, зачем? Вот представь, что такая семья есть. Если один человек на самом деле очухался и понял, что так дальше жить нельзя, то в этом случае он должен стать мудрее, априори мудрее. А мудрый человек всегда найдет способы донесения важных знаний, донесения правильных образов до другого человека. Поэтому от мудрости того, кто проснулся, зависит, будет ли семья воссоздана в том нормальном состоянии, как это и должно быть. Если же кто-то просто заявляет: я хочу сделать что-то лучше, но при этом делает так, что только все ухудшается, это говорит о том, что мудрости у него нет. Никого нельзя войти в светлое будущее. Как говорят, колхоз – дело добровольное. Никого нельзя заставить сделать что-то доброе. Только тогда, когда человек осознает необходимость, лада, необходимость добра, вот только здесь можно говорить о том, что что-то изменится. Поэтому мудрый человек, который очнулся, должен проявить эту мудрость. Это означает, что он должен найти такие способы подхода к своему супругу либо супруге своей, чтобы так донести информацию без наезда, без каких-то усилий, давлений, чтобы человек понял, что это очень выгодно, это очень важно, что это является естественным, и дальше без этого, естественно, жить нельзя. Здесь, наверное, действует поговорка в полной мере: хочешь изменить мир, начни с себя. А у нас же часто бывает так: кто-то прочел какую-то книжку, услышал какую-то говорящую голову, телевизор там работал, что-то ему напел, и начинает сразу этот образ хватать и под этот образ переделывать другого. Это говорит не о том, что он очнулся и стал здравомыслящим, мудрым. Это говорит о том, что это маленький глупый человек, который схватился за какой-то новый образ и хочет всех подстроить под этот образ. Ну, естественно, начинается с того, кто рядом с ним. Вот такая вот ситуация. Поэтому если кто-то пытается кого-то под себя подстроить, если кто-то пытается кого-то вытащить, как морковку вот за ботву тащит, чтобы она быстрее выросла, да, или там пинками его гонит в светлое будущее, то это не мудрый человек. И ничего хорошего из этого не получится. Потому что семья — это лад и любовь. А любовь — это такое интересное явление в нашей жизни, где и принятие, и приятие, где ощущение и где состояние вот в этом едином сходится. И вот из этого образуется лад. Поэтому если вы не принимаете человека, какой он есть, у вас уже любви к этому человеку нет. Если вы не понимаете, кто он и для чего он, любви тоже нет. Ну и здесь можно продолжать много образов набрасывать, но суть-то в том, что если нет любви, значит, не будет лада. А раз нет любви и лада, значит, не будет семьи. Неоднократно говорилось много об этом на семинарах. И ближайший семинар в Нижнем Новгороде будет, где мы будем все равно эту тему затрагивать, потому что семья — это основа общества, а ближайший семинар будет посвящен как раз становлению малого общества, которое будет себя обеспечивать, которое будет заниматься всем необходимым для того, чтобы жить нормально и каждому человеку, и тем, кто к этим людям будет приходить на земле. Вот. И нам необходимо будет начинать разговор о том, кто же мы такие, для чего мы пришли. Потому что многие люди пытаются создать какую-то общину, кооператив, но при этом продолжают мыслить с точки зрения вот этой паразитарной цивилизации, которая в каждому в голову засадила таких тараканов жирных, которые называются самость, единоличие, давление над другими и много чего другого. Так что на семинарах это было неоднократно сказано, еще будет повторяться. Давайте разбираться, для чего мы в этом мире, для чего другой человек в этом мире, и проявлять чувство уважения для начала, если уж нет любви, ну хотя бы уважение. Когда вы проявляете хотя бы уважение, то есть вы хотя бы пытаетесь понять другого человека, вот если до любви еще далеко, ну хотя бы понять, то в этом случае вы понимаете, кто этот человек, для чего он, какие у него есть сильные стороны, самые лучшие, и вы можете на них опереться, какие у него слабые есть стороны, которые надо усилить, может быть, либо наоборот, от них как-то отойти, либо чем-то их заменить. Ну, найдете способ решения. И вот тогда выстраивается как раз лад в вашей семье. А там, где есть лад и ощущение понимания присутствует, то тогда, может быть, произойдет чудо и родится любовь. Потому что когда молодые люди женятся, создают семью, или, как сейчас говорят, там, брачуются, многие делают это не из-за того, что их сердца и их жизнь переполняет любовь. Многие делают это из-за того, что где-то там засвербило, как-то сердце там застучало неровно, гормоны какие-то выделились. Кто-то планы какие-то строит на кого-то, на семью, на машину, на квартиру. Ну, конечно, в итоге выходит замуж либо за кошелек, либо за папу этого молодого человека, который папа будет там всех растить, его внуков или ее внуков, и детей, ну, своих внуков, содержать их и так далее. Такие случаи бывают. Ну, или, наоборот, Альфонс какой-нибудь играет роль влюбленного. Ну, сами понимаете, это не семья. Ну, как-то вот, примерно так. Вот вопрос уточняйте. Да, я вот думаю, что если вопрос в чате по теме, то стоит его прочитать, потому что он дополняет текущую тему, которую мы разбирали, и подводит к следующей. Вот Агния задает вопрос: когда близкие люди, нежить, отравляют тебе жизнь, нужно ли разрывать с ними отношения? Навязчивые негативные мысли в таком случае одолевают. Это лярвы? Это может быть что угодно. И лярвы какая-то сущность. Но вопрос-то здесь, наверное, не в том, кем обуян человек, с которым взаимодействуете, а для чего вы рядом с ним находитесь. Если ваша задача себя уничтожить, тогда, наверное, надо с ним находиться. Если ваша задача отработать какие-то, как называют, кармические завязки из прошлых жизней, тогда ваша задача их отработать. Не просто находиться, а отработать. Если ваша задача жить по-человечески для того, чтобы просто пройти какой-то этап, значит, нужно понять, прошли вы его, либо не прошли. Если, исходя из всех вот этих вопросов, вы понимаете, что ваша жизнь – это ваша жизнь, она не должна разрушаться кем-то другим, и в вашей жизни необходимо найти, ну, в данном случае, если женщина задает, того единственного, который нужен, то что вы тогда делаете с тем, кто вам не нужен? Зачем вы разрушаете свою жизнь? Если это ваша кармическая завязка, значит, надо понять, в чем она заключается и как ее отработать. Не надо с этим человеком находиться всю жизнь. Ваша задача — пройти этот урок, сдать экзамен и выйти для того, чтобы, развязав узелок, больше не завязывать новые узелки. Ну а если ваше предназначение разрушаться, ну значит разрушайтесь. Поэтому здесь вот какого-то конкретного ответа, вот делай так или никак, не будет с моей стороны, потому что очень много составляющих данной ситуации. И дать простой какой-то ответ, универсальный, я не берусь, ибо это будет обман. А я не хочу обманом заниматься. Хорошо, вот следующая тема, которая подводила этот вопрос. После развода женщина продолжает носить фамилию бывшего супруга. Остаются ли связь с родом бывшего мужа, обязательства женщины перед родом мужа, поддержка из этого рода? Начну с того, что развод — это неестественное явление, это противоестественное явление. И если развод случается, это говорит о том, что люди, заключавшие семейный союз, либо, как сейчас говорят, брак, сделали что-то неправильно. А почему неправильно? Да потому что они поступали, исходя из потребностей физиологического своего составляющего, то есть телесных потребностей, и установок, которые были в их головах вложены в цивилизации. Я об этом уже говорил. Квартира, машина, успешный брак, брачный союз, там, брачный договор, хотя слово «союз» не говорит, брачный договор, да. Сделать карьеру какую-то, мужчина пускай делает карьеру там, а женщина будет делать карьеру на мужчине. Вот с таким подходом ничего хорошего не создать, и ничего доброго из этого не получается. И дети, рожденные в таком браке, будут тоже бракованные. И потом этот брак будет отзываться всю жизнь у этих людей на их же благосостояние, благополучие, здоровье. Поэтому если вы находитесь в состоянии развода, значит, вы что-то сделали не так, когда входили вот это самое состояние брака. А вот если создавался семейный союз, то тогда развод как таковой, он вообще даже не предусматривается, потому что семейный союз создается в первую очередь там, а потом укрепляется здесь. И если он совершен как надо, как закрепление волеизъявления людей, человеков, понимающих, для чего нужен семейный союз, то тогда о разводе никакой речи быть не может. Ведь семья — это самое главное на сегодняшний момент, что у нас отобрали. Деньги можно заработать, можно чему-то научиться, а вот создать семью, семейный союз, этому не учат. Нет такого понимания, как сваха, которая найдет мужчине подходящую девушку, а девушка подходящего мужчины с точки зрения не денег, не какого-то достатка, а с точки зрения естества, продления жизни человеческой, выполнения долга перед родом, как у мужчины, так и у женщины. Вот сейчас свах как таковых нету. Их заменят кто угодно, какие-то психологи, какие-то там службы знакомств, какие-то чаты, ну, глупость каждая, короче. И из этого не может быть ничего хорошего. И когда заменяют, с какой точки зрения эта замена производится, с какой целью, для чего? Для того, чтобы женщине сказать, вот тебе мужчина с высшим образованием, с хорошей профессией, красивый, имеет достаток, уважаемый в обществе, хорошая перспектива, кадровый рост и тры-дры-дры-дры-дры-дры. А мужчине говорят, а вот тебе девушка со всеми достоинствами природными, красивая, умеет с собой посмотреть, ну и так далее. То есть ему подбирают сексуальный эскорт, чтобы было как-то так не стыдно перед своими друзьями показаться, а ей подбирают кошелек, который она может распоряжаться. Вот что сейчас происходит. Но это же все бренно. Это же все вот с точки зрения жизни вообще никчемно. Это пустышка. Потому что человек, живущий в семье, подкрепляющий вторую половину, улучшает свою семью. Вторая половина становится лучше, крепче. И он, вторая половина, либо он, либо она, добивается в этой жизни намного больше. А когда каждый что-то сосет от другого, то он ухудшает состояние другого человека. То есть паразитом мы становимся, и мы ухудшаем жизнь другого человека. Мы высасываем из него жизнь. Чувствуете разницу подходов? Вот если нет института свах, института в кавычках, не там, где обучают, сообщество, настоящих свах, то тогда и происходят такие явления. Кто-то выходит замуж, потому что достали все родственники в этой маленькой квартирке. Кто-то выходит замуж, чтобы уйти от каких-то там проблем, трудностей. Кто-то выходит замуж, чтобы решить какую-то определенную проблему. Кто-то выходит замуж, ну там много чего, да? Кто-то женится и так далее. То есть все вот это можно тоже перечислять как с одной стороны, так и с другой. Но это все глупости. Если мы не понимаем, для чего все происходит, то тогда мы совершаем ошибки. Так вот, возвращаясь к вопросу. Если жена, женщина после развода продолжает носить фамилию бывшего мужа, и при этом она одинока, то это нагрузка на тот род. Не полная, конечно же, но нагрузка на тот род. Она вошла в тот род и продолжает быть с ним связана. Но при этом разрыв на физическом уровне происходит. Вопрос. А зачем тебе это надо? Но если вы физически не сходитесь, если у вас по-разному мысли идут, зачем тебе оставлять связь с родом своего мужчины? Зачем тебе носить фамилию семьи мужчины, фамилию своего бывшего супруга? Понятно, что так или иначе, законы Рита никто не отменял, понятно, что так или иначе, если это был первый мужчина, и женщина вошла в его род, уже никуда не денешься. Здесь на всю жизнь уже все определено. И даже сколько бы она потом не выходила замуж, все равно первый мужчина оставил уже след, и дети так или иначе будут с ним связаны. И все равно первый род будет главнее. Поэтому я говорю, что разрыв с точки зрения развода – это противоестественное явление. Но хотя бы вы тогда отвяжитесь, чего вы так к ним прилипли-то? Ну, отвяжитесь полностью, выйдите, все мысли вот на это пошлите, оторвитесь. Ну, зачем вас связывать жизнь с тем, кто вот вам не нравится? Конечно, бывают случаи, когда родственники у мужа очень хорошие, такие у меня примеры есть. И жена говорит, я разрываю с вашим сыном отношения, но при этом я продолжаю к вам хорошо относиться. Это может быть мудро и умно в том случае, если на самом деле между родственниками сложились хорошие отношения. Если на самом деле супруги поняли, что они не пара друг другу, и по-доброму разошлись, без скандала, тогда хорошие отношения и с супругом остаются. Это может быть, когда дети были рождены, и неправильно отрывать отца от своих детей, неправильно отделяться. Тогда еще как-то это можно оправдать. Но когда одинокая женщина просто выскакивает из-под замужества и оставляет себе фамилию только с точки зрения того, что документы придется исправлять, это очень неудобно, бегать по всяким инстанциям, то, наверное, это неправильно. Как неправильно, сама, значит, была свадьба, неправильно был семейный союз организован, то есть не было его, это был брак. Неправильно то, что развод произошел, и неправильно то, что остается фамилия своего мужа. Ну, на мой взгляд, так. То есть надо честно относиться к самому себе и к тем, кто тебя окружает. И исходя из всего, что я перечислил, а там еще можно много что-то другое дополнять, наверное, стоит внимательно отнестись к тому, что происходит, и исходя уже из всех обстоятельств, принимать решение, оставлять ли фамилию своего мужа, либо не оставлять. Ну, как-то вот так вот. Да, идем далее. Следующий вопрос тоже про фамилию. Если супруга носит девичью фамилию в браке, мешает ли это ладу в семье? Ну, я так понял, что это не хочет брать фамилию мужа. Это как в анекдоте, когда у девушки было такое чувство, что фамилия очень плохая, и она все время хотела выйти замуж для того, чтобы быстро изменить фамилию. Ну и прям мечтала найти, да? Помните, как там, чем закончилось? Нашла, они быстро бегут в ЗАГС и спрашивают, ну чью фамилию-то будем? И женщина говорит, ну, конечно, мужчины. А мужчина? Нет, конечно, женщину. Ну и там выясняется, что у обоих фамилия очень нехорошая, да? Вот они мечтали поменяться фамилиями, но оказалось, что и тот, и другая фамилии не нравились. И вот и другой, и у того, и другой. Да, вот так вот. А сейчас же здесь противоположная ситуация. Я считаю, что если женщина выходит за муж, то в этом случае это добровольное решение. В этом случае это естество нашей жизни человеческой, которую она должна понимать. Это то, что теперь связывает ее с родом мужчины. За муж, естество, род мужчины для продления рода мужчины с дополнением из своего рода. Часто говорят, а вот женщина, которая выходит, вы говорите, вот продление мужского рода, а где женское? Ну, говорю, дополнение своего. Вы основа. Вы основа как поле. Как без поля можно вырасти что-то? Сколько не сей в безвоздушном пространстве, без земли, да ничего не вырастет. Так что, если вот эти все три элемента есть, вопрос, а что тогда мешает женщине стать полноценной женой этого мужчины? Может быть, какая-то феминистка? Ну, тогда вопрос, а зачем ей нужен брак? Зачем ей нужна эта семья? Ну, и тогда вопрос к мужчине. Дядя, а ты кого берешь жену-то? Эту феминистку с напудренными мозгами, которая твой род ни во что не ставит, и которая считает, что она проживет со своей фамилией. Ну, раз хочет жить своей фамилией, ну, пускай живет своей фамилией. Чего ты с ней брак-то заключаешь? Это же будет брак в прямом смысле этого слова. В семейном союзе такого быть не может. Женщина выходит за мужчину, входит в его род, осознает и продлевает род. Поэтому, когда она за мужчиной, даже если вот раньше где-то там ЗАГСов же не было, там было по-другому, никто же не записывал, но как только женщина выходила за муж, к ней все относились как замужней, за мужем. И ее называли уже по фамилии своего рода, своего мужчину, по родовому имени своего мужчины. И даже были случаи, когда вместо отчества отца, такие тоже случаи были, произносили мужское имя Михайловна, Иванова Михайловна, например. У нее там была, например, Петрова фамилия, и муж у нее там Ивановна, да, Петрова. А здесь вот по мужу ее называют, и по фамилии, и по отчеству. Такие случаи тоже были. насколько вот это все очень серьезно. И ведь вспомните, до сих пор в некоторых родах и некоторых традициях сохранилось такое понятие, как отпевание девушки, которая прощается своим девичеством, выходит из своего рода и входит в род мужчины. Она умирает в своем роду. И вот эти все причитания, которые на свадьбу произносятся, перед свадьбой, вернее, в сторону девушки, это как раз вот это символизирует. Все, в своем роду я умерла. Обратно ходу нет, все. Обратно покойника не несут. Она рождается в новом роду. И поэтому мужчина почему вносил-то в дом? Часто даже не то, что в дом, а брал ее перед воротами, с улицы, поднимал ее, проходил через весь двор, который был устелен либо цветами, либо какими-то тканями, с какими-то узорами, с какой-то символикой, знаками, через крыльцо, через порог вносил в дом, и уже когда они оказывались в комнате, в главной, где есть печь, ну, очаг, да, какой-то, где есть стол, вот только здесь он и ставил на пол. Почему? Да потому что он отрывал ее от того мира и вносил в свой мир. И что, после этого женщина не хочет брать фамилию своего мужчины? Ребятушки, а зачем вы тогда вообще что-то делаете? Смысл-то какой? Ну и оставайтесь, кем вы есть. Мне так это видится. Идем далее. Вот в некоторой литературе авторы перечисляют много-много качеств, которыми должны обладать будущие супруги. Вот ты считаешь, какими качествами должны обладать и взращивать в себе будущие супруги? Да единственное качество должно быть у всех. Качество человека, человечья аза. Вот и все. Других качеств никаких не должно быть. Потому что если человек, это говорит о том, что он уже понимает, кто он в этой жизни, для чего он в этой жизни. Он смотрит уже не на день вперед, а на жизнь вперед он уже пытается смотреть, потому что он понимает уже на год, что вперед будет происходить, и он пытается разобраться в своей жизни. А раз так, он понимает, кто он, мужчина или женщина, не только с точки зрения, что там у него есть, с точки зрения половых органов, а с точки зрения, что необходимо делать. А раз так, то все становится на свои места. Так что единственное — это быть мужчиной, быть женщиной, исходя из понимания своего предназначения, человеческого предназначения. Понятно. Еще вот такой вопросик хотелось бы задать. Вот чаще всего какие-то, ну, на данный момент, на текущую, когда появляются дети в семье, происходят всякого рода подвижки и непонимание некоторых ситуаций. Вот что ты по поводу детей скажешь? Вот, может быть, дети? Алексей, я не понял вопроса. Подвижки происходят постоянно. Новый человек, который появляется в этом мире, в этот мир вносит какие-то определенные изменения. Если он вошел в семью, как маленький мир, он тоже внесет изменения. Что ты хочешь услышать? Я не понял суть вопроса. Ну вот как может повлиять на отношения супруга в семье ребенок, который появляется? Ну, полностью он может повлиять. Как раньше говорили, один ребенок — это нет ребенка, два ребенка — это пол ребенка. Вот только с третьего ребенка считайте, что у вас что-то в семье образовалось, появился ребенок. Первый ребенок для современного человека, да и вообще ребенок для современного человека сейчас — это какое-то испытание. В 90-99% случаев. Это какое-то испытание, и сразу рушится все. Вот сразу рушится все у мужчины, сразу рушится все у женщины. Почему? Мужчина понимает, что вся ласка и так называемая в кавычках «любовь» направлена теперь не к нему, а к ребенку. И он теперь не получает от этой вот женщины, от этой самой куклы Барби, все необходимое, что получал раньше. Ей почему-то вот некогда, она почему-то усталая, она почему-то неухоженная, она никуда с ним не ходит. А женщина понимает, что все рухнуло. Раньше была карьера, раньше была какая-то работа, что-то там делали. Я сейчас не говорю про нормальную работу, где вот нужно что-то делать реально руками. Я говорю сейчас про больше про даже про офисный планктон, так называемый. То мне одна женщина писала: вы как-то очень-очень нехорошо говорите там про людей рабочих. Да про людей рабочих я всегда говорю с уважением. Я про офисный планктон говорю, который из воздуха пытается деньги делать, который инфляцию-то и увеличивает, подыгрывая паразитам, не понимая, что они делают.

потребителем, он становится паразитом, он становится роботом, исполняющим чьи-то задачи. Вот что сказал гаджет, то он и будет делать. Ведь это же тот, кто постоянно с ним. А с гаджетом не поспоришь, с телевизором не поспоришь. Там программа. И эта программа закладывается в человечка. Поэтому нормальная семья – это то, куда приходят родовичи. Родовичи, которые себя должны проявить в этом мире. Для того, чтобы, придя из родов вышних в рода земные, пройти путь свой жизненный, получить необходимые навыки и вернуться к себе домой, вернуть самое лучшее туда и пройти суды совести, суд родичей, ну и суд богов. Вот так вот все устроено. Задумайтесь об этом. Потому что если вы об этом не задумываетесь, вы себе подписываете смертный приговор. Да, но вот в семье участвуют и находятся не только супруги, но также и родители. Вот могут повлиять как-то на лад в семье родители? И что они могут привнести в семью? Что угодно. Если родители мудрые, они будут нести мудрость. Если они понимают, что образовалась новая семья, значит, они будут помогать новой семье. Что такое помощь? Первый принцип помощи – не навреди, не мешай. Это самая главная помощь. А если родители сами вот такие же, не понимающие цель своей жизни, которые родили себе дочку либо сыночка, то они будут другого подстраивать под свое видение своей дочки либо своего сыночка, чтобы тот либо та, которые стали мужем или женой, их чада, подстроились под хочушки мамы, папы. И тогда семьи не получится. Они еще в дом взяли какого-то не пойми кого, кто их игрушкой играет. Ну что здесь получится-то? Так что зависит от того, про кого мы говорим, кого имеем в виду. Очередных дурачков цивилизации? Либо мы имеем в виду человеков. Вот человек, он никогда не будет мешать. Человек не будет пытаться сбрасывать груз, который от рода. Он будет помогать нести этот груз в лучшем случае и рассказывать, как его нести, но не сбрасывать. И не будет свои проблемы на другого загружать. Это как раз мудрость человеческая. И не будет своими советами по этому лезть, и на каждый чих реагировать, не будет там указывать, когда, чего делать. Вот почему в древности, я считаю, что это по естеству, как только собирались семейный союз создавать, сразу же строили всем миром дом. Дом помогали обустроить хозяйство и отходили в сторону. В этот дом после свадебки или во время свадьбы молодые заходили. Все, это их род, это их жизнь, это их родовое гнездышко. Вот там все будет происходить. Но заходили-то какие? Те, которые знали, что такое хозяйство, знали, что и как делать, которые понимали, для чего детей они будут производить в этот мир, призывать, порождать, да? Знали, что дальше делать. И вот поэтому это были самостоятельные люди. И не прибегала мама каждый день блинчики готовить, либо оладушки, либо там смотреть, все ли там убрано у вас, либо не убрано. Такого быть не могло. А сейчас что бывает? В одну квартирку поселились тесненькую, и мама там, вот там не убрали, вот там это, а что ты там, а что ты моего сыночки не покормила, а что ты моей дочке там не купил вот это, а что? И начинается. Ну и что здесь получится? Да ничего хорошего. И так слюнтяи были. Так тут еще и мама вмешивается, либо папа. Ну, мама чаще. И финальная тема, которую я могу предложить. Что необходимо делать или не делать, чтобы семья была крепкой и счастливой? Что необходимо делать? Первое. Понять, для чего ты пришел в этот мир. Когда ты понимаешь, кто ты такой, для чего ты пришел, то в этом случае тогда ты делаешь все по своему естеству. Не по придумкам кого-то. Не по цивилизационным занозам, которые в нас ставили, а по естеству. А если делаешь по естеству, ты не разрушаешь себя. Ты идешь по своему пути. На этом пути ты делаешь те шаги, которые тебе нужны. Ты проходишь те роки, которые нужны, и их превращаешь в уроки. Естественно, что ты, здравомыслящий, никогда не встретишь на своем пути какого-то непонятное существо какое-то, с которым вдруг ни с того ни с сего захочешь создать брак. Человек, который понимает, кто он и для чего он на Земле, он прекрасно понимает, кто должна быть она, либо он, с кем будет семейный союз создан. Потому что понятие «для чего» уже тогда присутствует, и его не надо искать. Первично всегда цель, задача, и потом уже маршрут к этой цели. Поэтому если я понимаю, кто я тогда могу понять, для чего вот этот «я» родился. Вот с таким вот телом, с таким-то мышлением. И я понимаю, куда мне двигаться и что мне делать. И поэтому я понимаю, какая вторая пара, вот мне сапогу нужна, кто будет вторым сапогом. Я же не буду себе подбирать там верблюда, да, себе в пару. Я буду подбирать, если сапог, то сапог, если лапоть, то лапоть. Если самолет, так самолет. Так что, что необходимо делать? Осознать себя. Этим мы занимаемся на семинарах, и семинары есть как и управление судьбой, и родовая нежить без страхов в записях, и проводится вживую в разных городах, меня постоянно приглашают. И славяно-русская варновость – это очень важное знание. Я не являюсь тем, кто изобрел славяно-русскую варновость. Я всего лишь навсего какую-то там методику по преподаванию разработал. Что-то там, может быть, где-то упорядочил по современному представлению. Но я не автор славяно-русской варновости. Я не столь мудр, чтобы быть богом, который все вот это создал. Нет, я всего лишь навсего что-то упорядочил как методист, не более того. Вот эти все методики, они в доступе есть, проводятся семинары. Вот, и чтобы семья была крепко счастливой. Да любовь нужна. Просто любовь. Человеческие отношения. Человеческие отношения через понимание, что еще раз говорю, оттуда свыше все приходит из родов небесных, рода земные. Мы, когда себя понимаем, кто мы, что оттуда все пришло и туда уйдет, мы не будем разрушать естества ни своего, ни другого человека, ни этого мира. И тогда у нас и будет строиться все по ладу, по любви. Как с самим собой, так и с малым окружением, с семьей, так и с большим окружением, обществом, так и со всем миром. И тогда все мы будем счастливыми. Все очень просто. Проблема в том, что когда начинаем говорить на эти темы, многие люди почему-то считают, мы все это уже знаем. Многие люди говорят, дай конкретные рецепты. Например, там, сколько в граммах соли, как больше сварить, да, сколько картошки, сколько чего. Вот рецепт, дай конкретный. Я говорю, вы что, роботы, что ли, что вам рецепт конкретный давать? Человек – это не робот. Человек идет по своему пути, ощущая этот путь. И никто не прокладывает из других людей этот путь где-то на карте. Поэтому для каждого человека важно не то, что кто-то даст рецепт, а важно то, понимает он жизнь, понимает ли себя в этой жизни. На семинарах мы разбираем, с точки зрения погружения вот в это состояние, что это такое ощущение, родовая нежить без страха, управление судьбой, славяно-русская варновость. И только через это, когда мы убрали страхи, вот эти животные, и не просто их убрали, а в предохранительное состояние перевели, естественное предохранительное состояние, то есть это природный предохранитель, а не главенствующее что-то над нами. Когда мы поняли, как устроен этот мир, для чего мы в этом мире, откуда мы пришли, куда мы уйдем. Кто-то эти там всякие чумазы, какие-то, я имею в виду про чертей там, да, про всяких, кем, для чего они были созданы, кто мы такие, вот там, откуда там все появилось. Ну, тогда по-другому совершенно на мир смотришь. Так вот, большинство людей, когда об этом начинаешь говорить, они говорят, да мы знаем это все, что ты там на это рассказываешь, это все философия. Мы тут философских книжек ты много прочитали и послушали. Ты давай-то про рецепт. И получается следующее, что я-то рецептов конкретных не даю. Как вот конкретно тебе, как роботу, шаг за шагом, да, пройти свой путь? Нет. Я разговариваю не с роботами, я разговариваю с человеками. А человек, у кого есть чуйка, любовь, осмысление, здравомыслие, много чего. Нам-то даровано очень много. Вот такая вот интересная история. Поэтому мои семинары для дурачков не подходят. Мои семинары для каких-то летящих, парящих на всю голову тоже не подходит. И только человеки, которые поняли, что вот без этого, без осознания, без самосознания жить дальше невозможно, вот только они, как правило, приходят на мои семинары. И потом происходят чудеса, в прямом смысле этого слова. Я думаю, основные темы, которые были запланированы, мы разобрали, поэтому предлагаю после небольшой отбивочки переходить уже ко второй части эфира и ответить на вопросы слушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня у нас тема «Как наладить отношения в семье». За время обсуждения набрались вопросы, которые поступили с официальных ресурсов Народного славянского радио. И первый вопрос задает Кирилл Корюшин. Допустим, один изначально не имел плана создавать семью, а нужен был брак ради алиментов, раздела имущества и так далее. Нужно ли пытаться сохранить эту семью в кавычках или будет разведенка с прицепом в кавычках? Алексей, расшифруй мне, пожалуйста, разведенка с прицепом, что имеется в виду? Ну, как то есть родиться, будут дети, и жена будет оставлена одна. Угу. Жена будет оставлена одна с ребенком, но она выходила замуж для того, чтобы потом получить алименты. Вот так задан вопрос. Ну да, да, да. А нормальный мужчина вообще в жены возьмет такую? Ведь она же не входит в род мужчины. Это какая-то хитрая, человекообразная сущность, которая имеет только расчет поиметь другого, чтобы получить какое-то благословение для поддержания своей тушки в этом пространстве. Нормальный мужчина, а ты вот что, такую женщину возьмешь в жены, что ли? Ну тебе это зачем надо? Поэтому мужчина, прежде чем с кем-то сближаться, во всех смыслах этого слова, ты не на внешность смотри, потому что то, что там где-то колышется, это еще не определение человека. Это все лишь внешние факторы. Надо смотреть на состояние, в каком состоянии находится тот, кто к тебе приближается, либо с кем ты сближаешься. Поэтому изначально всегда было это сущностное взаимодействие, сущностное, не душевное даже, душевное — это потом, сначала сущностное взаимодействие. Вот для этого свахи и были нужны всегда. Потому что они определяли, что там предназначено, и, исходя из этого, помогали найти, что здесь проявлено, из предназначенного свыше. Сва — это небеса, ха — это вселенская гармония, лад, уравновешение. Получается, исходя из этого, что свыше, с небес дано, нужно было восстановить лад и равновесие, как задумано свыше, здесь, на земле. Вот такая сваха. И что такое свадьба? Сва — это небеса, ба — это деяние богов для азов. Получается, что если человек дернулся на внешние какие-то проявления, что-то там колышащееся, какие-то там, там фенечки красивые, ноготки, подведенные глазки, это говорит о том, что человек, который дернулся на это, в полной мере человеком не является. Это первая группа людей, самая на сегодняшний момент, к сожалению, распространенная. Но это мое представление, к сожалению, конечно, могу ошибаться, может быть, это к счастью, которые обращают внимание на внешность, а не на содержание. И вот исходя из такого представления о жизни, когда внешность главенствует для нас, нас и травят. Травят по всем направлениям. Внешняя упаковка для нас важнее содержания. Поэтому конфетки вкусные и полезные внутри нет. Есть отрава, но фантик красивый. Лекарство — дрянь, но красиво разрекламировано. Женщина является какой-то, к примеру, очень-очень красивый снаружи, но гнилая внутри. Но она же красивая снаружи. Мужчина весь такой дэнди-дэнди-дэнди, но при этом гнилой. нормальный человек, который понимает, для чего он пришел в этот мир, никогда с гнилым мужчиной или с гнилой женщиной не создаст семейного союза. И поэтому, Кирилл, сам вопрос для меня очень интересен. А для чего вы создавали семейный союз? Ну, ладно, не вы. Для чего такой семейный союз создается? Что, было непонятно, куда клонит женщина? Что, было непонятно, к чему это все приведет? Но, с другой стороны, часто бывает такое, что многие женщины выходят замуж не потому, что они такие твари, не потому, что они такие вот дальновидные развратницы, которые соблазняют, развращают, а потом платим элементы, да? А потому что они на самом деле хотят семью. И бывает так, что мужчина гниловатый внутри. И женщина на самом деле к нему хорошо относилась, на самом деле ей казалось, что вот там все здорово, замечательно. А потом понимает, что мужчина-то не мужчина, а ребенок-то уже есть. И что делать? Она же выходила за мужа. Она же создавала, думала, создать семейный союз, объединение двух цельных половинок для того, чтобы цельное что-то произошло. И родился ребенок. А оказывается, что муж объелся груш, и чем там эти груши околачивает. И что дальше? Что такая женщина будет делать? Так что здесь не все так однозначно. Всегда надо смотреть на две стороны, смотреть честно. Но прежде чем посмотреть на две стороны, ну, себя сначала изучите. Кто вы вообще? Для чего вы? Наверное, так. Вот Ольга Тюляндина пишет в чате. Здравия. Славянское радио помогло во многом измениться. Осознать себя и мир вокруг. Но муж живет материальным, занимается бизнесом, при этом любит детей, трое, занимается ими. Видит в будущем большую семью, все вместе, мы, дети, внуки, но чувствую, что все больше отдаляемся. Как звать? Ольга. Ольга. Мне вспоминается булгаковская постановка про Иван Васильевич, который имеет профессию, которая потом Гайдаем была создана. Помните, Иван Васильевич имеет профессию, да? По булгаковскому рассказу. Вот когда там Иван Грозный спрашивает: «Любишь боярню?» «Люблю». Там, да-да-да. «Так чего ж тебе там собак, что ли, там? Чего тебе еще надо?» Оль, ну простой вопрос. Муж обеспечивает семью. Муж думает о большой семье, о будущем семьи. Муж содержит семью. Так что тебе еще надо, Оленька? Ты же с детьми постоянно рядом находишься. Так и вкладывай в детей то, что необходимо для построения державы. Муж занимается своими прямыми обязанностями. Золотой человек, может быть, даже во всех смыслах этого слова, который обеспечивает тебе возможность заниматься детьми, который думает о том, что как бы еще породить детей, продлить род свой, в который ты свое можешь передать. И ты этому счастью не рада? Да он же тебе детей рождает, те, которые из ваших родов. Так и занимайся ими, вкладывай то, что нужно. И показывай, какой папа молодец, отец какой молодец. Вот он какой. И это все. Но обязательно еще дополняй что-то. Тем самым они возьмут любовь от тебя, любовь от отца, ваш лад, ваше семейное понимание, взаимопонимание. Они захотят создать такие же семьи, но только с прицелом на державность, державные уклады. Ты же опора своему мужу должна быть. А ты хочешь что, изменить его, чтобы он перестал заниматься делами, чтобы он бросил свои дела и сидел рядом с тобой, либо уехал куда-то, может быть, какой-то скит, либо еще чего. Меня всегда поражает, когда женщины, загоревшись, да вообще все, и мужчины тоже, загоревшись какой-то идеей, не понимают, где они находятся, не понимают своего благополучия и благосостояния на сегодняшний момент. И усиленно это разрушают. А когда разрушат и потеряют, начинают плакать. Вместо того, чтобы воспользоваться всеми благами, которые сейчас есть, и на этом плацдарме создать что-то новое, мы почему-то этот плацдарм разрушаем. Да ведь многие женщины скажут: вот это Ольге повезло, вот это да. И любящие, и думает о большой семье, и думает о будущем детей. Вот тебе где развернуться-то, Оленька. Вот где дать своим детям основы-то вот этого державного уклада. Муж любит. семья в достатке, дети рождаются. Ох, Иван Васильевич был прав. Что ж тебе еще-то надо? Задумайся об этом. Да. Идем далее. Аркадий Юрьев, такой вопрос с закавыкой. В чем отличие временной влюбчивости без интима от измены? А, так, давай так разложим. Итак, мужчина, если здесь слово «измена» есть, значит, есть вторая половина, значит, есть та любимая женщина, встречает где-то на своем пути другую женщину, в которую он влюбляется. Правильно я понимаю, да? И вот здесь какая грань тонкая проходит между тем, когда вот эта влюбчивость переходит в состояние измены. Правильно? Алексей, так я понял вопрос? Да, да, все верно. Угу. А давай теперь так рассуждать. Где находится первый источник всего? Аркадий, если мы человека видим цельно, то в этом случае мы понимаем, что есть четыре уровня бытия человека. До пупка – это жизненный уровень, либо животное начало, который все мы проходим, когда тело наше взращивается, мы до 18 лет все это проходим. Это, вот, как правило, первая социальная группа, первая общественная группа, либо первая варна. У кого-то она постоянная по жизни, а кто-то ее просто проходит. Мы все проходим этот уровень. Второй уровень – это уже выше пупка, это сердечный уровень, когда мы пытаемся понять, как устроен этот мир, мы взаимодействуем с другими, вот тут как раз и образуются семьи, вот это вот любовь, лад, желание жить в счастье, найти что-то по интересам, да, вот это вот группа людей уже такие-то организуются, не просто так, потому что воспиталок сказал, либо учительница направила, а потому что мы так хотим. Третий уровень – это когда мы уже осмысляем этот мир, когда у нас и физическое построено, плотское, и уже у нас малый круг создан, и малое общество создано, и мы уже этот мир полюбили весь, да? Мы теперь осознаем, а как теперь все устроено. А четвертый уровень, который биороботам невозможно достигнуть, биороботы – это не те, кто на китайских заводах производится, они также могут родиться в обычной семье, даже и в семье человеков, как и человек в полном смысле может родиться в семье биороботов. Сразу отвечаю, чтобы снять эти дурацкие вопросы, которые постоянно задают, как будто бы не читают, не смотрят предшествующие какие-то там семинары, встречи и так далее. Так вот, вот этот уровень высший, который божественный, четвертый. Многим людям на сегодняшний момент не то что перекрыто, они даже ну, не знают, что туда можно достичь. Они живут, как правило, на первом своем этом уровне бытия. Так вот, когда мы смотрим на всех четырех уровнях, мы тогда понимаем, что первично. Первично выше, вот вышнее, то, откуда мы приходим здесь через соединение яйцеклетки и сперматозоида, проявляемся, растем, рождаемся в родах земных, проходим свой путь и туда же обратно возвращаемся, пройдя свой путь через меру. Ну, со смертью имеется в виду. Так вот, если мы понимаем, что первично вышнее, а помните, свадьба, сваха, да, я об этом говорил, то тогда любая мысль о вожделении другой самочки либо другого самца там уже сразу отпечатывается. И измена уже произошла. Сразу все. А вот если мы живем только первым уровнем, измена не произошла до тех пор, пока не произошло соитие. Второй уровень. Измена не произошла тогда, когда мое сердце не стало трепыхать в сторону другого. На третьем уровне измена не произошла, пока мой мозг, вернее, так не мозг, нет, мозг – это живот начало, мой разум, ум, искра Божия, да, не пробила вот это все, так сверху, так жух, и до самого низа. Выстроила все. И вот понимание, и сердечное, и половые, да, отношения. Вот пока вот это все не прошло, измена не произошла. А там только мысль на высшем, только мысль появилась. Все, измена уже произошла. Так что на каком уровне вы сейчас находитесь? С какого уровня спрашиваете? От того и зависит, где в вашем случае будет влюбленность, а где измена. Теперь вопрос: а влюбленность какая? Влюбленность с точки зрения, какой хороший человек, какая красивая, хорошая женщина, либо какой красивый, хороший мужчина, красив во всех смыслах. Либо влюбленность хочу ее или хочу его. Вот чувствуете разницу? Когда я вижу красивую женщину, я вижу, это женщина. Это вот основа жизни. Когда я вижу красивого мужчину, это то, что позволяет этой жизни проявиться, заложить эту жизнь, да? Но при этом я ни к той женщине не пытаюсь там залезть куда-то, и ни к этому мужчине не пытаюсь залезть куда-то. Почему? Да потому что у меня есть все, что мне нужно для жизни. Так что вы для себя самого дайте честный ответ. Кто вы, на каком уровне бытия находитесь и с какого уровня вы вот эту влюблённость или влюбчивость без интима проявляете. И тогда вам все станет на свои места. Только вы на сегодняшний момент, ваш царь в голове является самым главным судьей вашей жизни. Никто никогда вас не может судить, кроме вас самого. Ибо еще раз напоминаю, после окончания меры жизни, после смерти, сбросив вот этот скафандр, вернувшись в свой род, вы будете нести ответ, давать ответ по всем пунктам вашей жизни с момента, когда вы появились, до момента, когда вы ушли из этой жизни, перед самим собой, перед совестью, перед родом. Как вы продлили свой род, усилили род, создали условия для рода. Ну и самый легкий — это суд богов. Самый-самый легкий суд богов, самый сложный — это первый суд совести. А все, что записано, даже если вы как-то об этом уже забыли, вот все, что записано, а записывается вообще все, любые мысли, любые помыслы, любые какие-то там хочушки, это все записывается. Так вот, по каждому пунктику вы сами дадите ответы. Нужно это было, не нужно, хорошо это было или плохо. И что это такое было? Влюбчивость, измена и так далее, и тому подобное. Ольга Тюляндина написал слова благодарности. Ох, и смех, и грех. Благодарю, Алексей, за ответ. Я подумаю. Я думаю, что уже наш эфир прошел не зря. Если хотя бы одному человеку мы помогли в чем-то разобраться, и для меня это счастье. Прекрасно. Идем далее. Виктория, добрый вечер. Если в семье у мужа алкогольная зависимость, из-за этого часто бывает агрессия и насилие, есть дети. Как быть? Да. Опять же, однозначного ответа от меня не ждите. Конечно, я могу дать однозначный ответ, но это самое-самое примитивное, самое нелюбимое мною. Потому что когда я даю однозначный ответ, это говорит о том, что я даю какую-то инструкцию, а инструкцию выполняют либо те, которые находятся в состоянии смерда, то есть самое-самое начало бытия. Смерть — это не что-то вонючее такое. Это тот, кто по мере чьей-то установки действует. Либо это биоробот, которому я даю какую-то поправку в жизни. Я не хочу этим заниматься. Я не хочу общаться с биороботами с точки зрения их перестройки. Но тем более вот в таких вот наших встречах. Потому что биороботов так достаточно большое количество. И, уверяю вас, там программы продуманы не мною и не вами. Они продуманы свыше и заложены в каждого биоробота свыше. Поэтому каждый биоробот выполняет свою задачу. Наша задача — понять, что это за биоробот, для чего он живет по этой инструкции и что нам с этим делать, счастьем, чтобы и не разрушить его естество, и чтобы он не разрушал наше. Это отдельный разговор. Поэтому, когда кто-то просит от меня какой-то конкретный совет, вот особенно такие темы, я стараюсь советов конкретных не давать. Однако дать возможность поразмыслить и принять правильное решение, может быть, получится. Итак, давайте начнем с того, кто этот человек, откуда он взялся в вашей жизни, какая его цель жизни. Ведь если человек себя вводит в наркотическое разрушающее состояние, неважно, это алкоголь, либо какой-либо другой вид наркотика, это означает то, что он в этой жизни не получает того, что ему нужно. У него есть какое-то представление об этой жизни неправильное. И он через это неправильное представление пытается через иллюзию что-то дополучить. Ведь любое наркотическое вещество человека вводит в майю. Ну, майя — это иллюзия, да? Вот иллюзия, иностранное слово — майя. То есть человек мается в своих представлениях. Любой наркотик изменяет состояние мировоззрения, мироощущения, понимания, психики. И вот почему многие люди, которые тем более находятся в нижних уровнях своего развития, они очень падки на алкоголь, очень падки на любые виды наркотиков. Потому что этот мир для них тускловат. Он им не дает того, что нужно. А вот наркотик дает яркость, дает представление, что я все могу. Да-да, помните, как это в анекдоте там наркоман, который все время видел какие-то яркие картинки, какие-то гениальные идеи к нему приходили. он все время забывал, после того, как из наркотического состояния выходил, все время забывал эти гениальные мысли. И пришел к какому-то мудрецу и говорит: слушай, я когда это ширнусь, у меня все время какие-то яркие образы, мысли, они такие гениальные вообще, что вот если их, вот эти мысли сейчас в мир отдать, то весь мир изменится, они настолько гениальны, что вот круче не бывает. А тут говорит: ну, держи перед собой карандаш и ручку, как только мысль приходит, запиши, а потом отпадай. Ну, хорошо. Прикольнулся, слово «прикольное» — это наркоманский термин, кто не знает, прикольно, да, когда укололся и все пошло. Вот это вот поосторожнее с терминами, с таким «прикольно» там и так далее. Ну, значит, прикололся, началось у него яркие краски, какая-то мысль появилась, он хватает бумажку, быстренько записал, и вотруб, бымс, очухивается, и быстро к этой бумажке. Ну, гениальная мысль, сейчас спасет весь мир, и читает: банан большой, а шкурка больше. Все. Так что вот, человек, который живет в иллюзиях, вот это вот представление яркости, он уходит от этого мира. Это бегство из этого мира. Вот почему так много людей, которые пытаются залить какие-то проблемы алкоголем, наркотиками. Вот почему те, которые испытывают какие-то трудности, сразу хватаются за эту вонючую соску, отраву и пытаются дымить. Потому что это придает их жизни какие-то яркие цвета, притупляет ощущение боли или что-то еще. И тем более нам навязывают вот это вот с телевизоров, там, из книг образы постоянно, рюмки там какие-то вот эти вот, пойло стоит там. И все, счастье, все, все получается. И семья складывается из алкоголя, да, обратите внимание, как в фильмах там, да. И если не покуришь, не решишь задачу. А если уж не выпил, то как ты тогда расследование-то проведешь? Ну, надо же выпить, и тогда все бандюков мы всех прямо сейчас... Вот это нам закладывается. А вот люди, которые в первой варне находятся, в первой группе смердов, они очень легки на такие вот вливания, потому что ярко. Так вот, я думаю, что вам необходимо понять, кто этот человек, почему именно вот это состояние ему близко, от чего он бежит. Что он получает, находясь в этом состоянии? Не перегружаете ли вы его тем, что не его? Не перегружен ли он в обществе чем-то, что не его? Может быть, он не идет по своему пути, а пытается подстроиться по чужое и получает там постоянные удары, травмы и проблемы, и пытается уйти от них. Может быть, надо помочь очень аккуратно. Помните, в своем отечестве пророков нет. Нет пророка в своем отечестве. Очень аккуратно, через какие-то другие мысли. А если он употребляет алкоголь, то получается, что он очень низко находится в социальной группе, и варновости, нахождение очень низкое. Не варность предназначения, а варность нахождения. Значит, в первой варне люди подвержены чему? Догмам каким-то. Каким-то моральным ценностям навязанным. Не совестью, а моральным ценностям. Каким-то установкам авторитета, ну, как маленькие дети. Поэтому ваша задача, разобравшись, почему он это делает, для чего он это делает, дать ему взамен не своими словами, а словами авторитета, а лучше, чтобы сам авторитет к нему с экрана зашел, может быть, куда-то его там, где-то он оказался бы, чтобы напрямую с кем-то повзаимодействовать, чтобы подсказал, что происходит. Но вам нужно понять, в своей ли он тарелке, на своем ли он месте, идет ли он своим путем, правильные шаги он делает и так далее и тому подобное. Если вы мудрая, то вы с этим разберетесь. Вы поймете причину, почему он пытается убежать, пытается уйти от того, с чем он не справляется. Вы разберетесь с его варновостью, не путайте с индуистской кастой варновой системой, я говорю про славяно-русскую варновость. И через это вы сможете подобрать тот вариант бытия, который ему более всего подходит, который не будет его разрушать, не будет разрушать семью, не будет разрушать. Эти агрессия не просто так проявляется. Агрессия — это когда он пытается защититься, когда он принял на грудь, одурманил себя, и у него вырывается то, что в нем сидит. Вот с этим надо разобраться. Если вы с этим разберетесь, тогда он перестанет искать способы ухода от того, что и так его естественное. То есть когда он встанет на свое естество, на свой путь. И тогда не будет у него желания заниматься чем угодно, кроме как жить. И тогда не надо будет заливать в себя что-то, чтобы уйти от этого чего угодного. И тогда не будет проявляться агрессия. Так что очень много зависит от вас. очень много. Но я понимаю, что современные условия не подходят очень часто для людей, которые этим хотят заняться. Так что здесь будет проявление вашей мудрости. Сможете, значит, все будет хорошо. Не сможете, ну, может быть, придется отступить куда-то на второй дополнительный плацдарм, выйти из-под огня на какое-то время. А может быть, изначально выйти из-под огня, может быть, выйти на какой-то запасной аэродром, чтобы вот это все охладилось как-то и посмотреть со стороны. Может быть, в нем что-то проявится. Это как советы, это не установки. Ни в коем случае нет, не установки. И вот тогда, может быть, что-то проявится, что-то появится как ориентир вашей жизни. Попробуйте с разных сторон посмотреть на то, что происходит. Идем далее. Лариса Ковалева возвращает нас к гаджетам и детям. По поводу гаджетов. Мы в семье с рождением ребенка сознательно перестали включать ТВ. Но дочке иногда показываем на компьютере мультфильмы советской поры. В основном добрые. Правильны ли наши решения? Да, вот. Насколько верны решения, мне тоже интересно. В такой же ситуации. Понятно. Дело вот в чем. Опять же, я могу сказать однозначно, но это будет установка для роботов. Давайте порассуждаем. Давайте так, мозговой штурм проведем. Если маленький ребенок до 6 лет проходит состояние смерда, он укладывает в себя меры этой жизни, исходя из ближайшего окружения. Он копирует все, что есть. Особенно это первый год, ну и второй год. Это прямо вот он все копирует. Дальше у него начинается выборочное копирование. И до 6 лет у него укладывается все копирование в полной мере, как должно быть. Дальше уже подражательство, оно уменьшается, уменьшается, уменьшается. К 18 лет он уже становится противоподражателем, как правило. Он пытается уже, наоборот, из семьи вырваться. Он говорит, так, не учите меня жить, помогите деньгами, да, такая расхожая фраза. Так вот, если вы образы, даже светлые, хорошие, пытаетесь дать не самостоятельно, а при помощи телевизора, ну или монитора, либо компьютера, то вопрос, эти образы кто закладывает? В этом случае вас для вашего ребенка не существует. Куда обращено внимание человека? Там его мир, там его место. Если его внимание направлено в экран телевизора, монитора, ноутбука, чего угодно, вас в этом мире нет. А если нет вас в этом мире, кто его воспитывает? И потом возникает вопрос, почему ребенок вас не слышит? Да потому что вы не можете так, как телевизор, дать сразу образы яркие, четкие, расписанные по секундам. Вы говорите простой речью. Вас никто не обучал театральному искусству. Ну, скорее всего, большинство же так. Людей в большинстве случаев не обучают театральному искусству. И вы не заучиваете роли свои. Вы говорите, как оно есть. А раз так, вы всегда проиграете телевизору и мультику. Что делать? Логичный вопрос, правильно? Да очень просто. Если вы хотите донести какой-то образ, то тогда возьмите книжечку и прочитайте эту книжку, потому что там все расставлено по своим местам. Автор там каждую буковку на место поставил, и корректоры поставили. Прочитайте ее интересно, с донесением образов и расшифровки этих образов. Если вы хотите, чтобы ребенку было интересно, поиграйте с ним. Тогда вы будете вместе с ним в его мире, а он будет в вашем мире. Ни в коем случае до 6 лет нельзя, на мой взгляд, это не установка, это мое мнение, на мой взгляд, нельзя ребенку давать смотреть даже самые светлые мультики. До 6 лет он все впитывает как губка. Пока молочные зубы на месте, он впитывает все с молоком матери. Даже если молоко матери, в кавычках, он уже не употребляет несколько лет. Молочные зубы говорят о том, что он впитывает все полностью, все образы. Как с молоком матери, с молодых ногтей. Поэтому с кем он общается, того он и копирует. Что тот, с кем он общается, ему транслирует, то в него и вкладывается. А раз ему транслирует компьютер, либо телевизор, либо монитор, ну что в него вкладывается? Маугли. Маугли компьютерного мира он становится. Вот что в него вкладывается. Образ робота. И обратите внимание, мультфильм, либо фильм, как в анекдоте, когда два горца смотрят, да, помните фильм? про скалолазов. Один говорит, сейчас он сорвется. Говорит, нет, не сорвется. 100 рублей кладу, сорвется. Говорит, я 200 кладу, не сорвется. Раз, срывается. Ах ты ж, смотри. Опять сорвался. 10-й раз смотрю, каждый раз срывается. Каждый раз проигрываю. Так вот, когда вы смотрите какую-то фильм, какую-то там экранизацию, изменить что-то невозможно. И в ребенке закладывается жесткая программа. Вы эту программу задрессировываете. Потому что маленький ребенок до 6 лет — это маленький зверек, который учится, вернее, которого вы учите, которого дрессируете. Вот может сейчас мне кидаться тухлым помидором, но так это и есть. Вы в него вкладываете поведение, образы и так далее. Отличие только от дрессировки животного, знаете, чем отличается? Когда вы собаку дрессируете, вы не объясняете собаке, зачем вы это делаете. А когда вы занимаетесь воспитанием ребенка и по тем же правилам, также дрессурой-то, по сути дела, занимаетесь, вы сверх этой дрессуры еще и поясняете ребенку, даже который еще не понимает слов, зачем вы это делаете. Но даже не понимая слов, он в себя закладывает эти образы и разъяснения, они потом всплывут. Вот это отличие дрессировки животного от обучения ребенка и образования ребенка, образа вояния. Так вот, когда это вот делает компьютер, то там все по полочкам, изменить ничего невозможно. А когда вы читаете книгу, вы можете остановиться, вы можете пропустить абзац, вы можете вернуться, вы можете рассказать, пояснить. А когда вы играете, даже в игре, где есть какие-то правила, настольная какая-то игра, даже в кубике, вы можете повернуть и так, и сяк, вы можете отталкиваться от готовности либо неготовности ребенка, вы можете изменить правила. И идет у вас живое взаимодействие. Он понимает, что мир — это живое, это постоянно меняющееся. Мультфильмы никогда не меняются. Так что думайте сами, что вы делаете, когда делаете, для чего, с кем и как. Ну, это касается, я думаю, что всех образов, как ТВ, так и радио. Идем далее. Юлия Рябчикова. Добрый вечер. Реплика. Сейчас перечитываю педагогическую поэму Макаренко. Очень рекомендую. Великолепный легкий слог, замечательный юмор и, конечно, целая наука. Благодарю за эфир. Нужная полезная информация. Знаком с трудами Макаренко? Конечно же. Поскольку у меня высшее образование, то мы обязательно, занимаясь педагогикой, касались разных трудов, в том числе и Макаренко. Да, я тоже знаком. Очень мудрый человек. Но вот такой приятный ноте. Я благодарю зрителей за активное участие в эфире и по старой доброй традиции. Давай подведем итоги и какие-нибудь напутствия добрые скажем нашим зрителям и слушателям. Поскольку эфиры с моим участием всегда рассчитаны на людей мыслящих, здравомыслящих и разумных, это говорит о том, что наши встречи предназначены человеком, человече и азом. Даже если пока этот будущий аз либо человече находится в стадии своего развития и на ступени, которая называется людина. Пока. Поэтому мои эфиры очень трудно, ну, с моим участием эфиры и передачи очень трудно воспринимаются те, кто действует в этой жизни как биороботы. А раз так, то в этом случае я никогда стараюсь не давать жестких установок типа НЛП, либо гипноза, либо как-то так вот, программные действия. Я всегда предлагаю вам мыслить и размышлять с точки зрения божественного проявления человеческого начала на всех четырех уровнях. Только таким образом, без создания каких-то сект, без создания каких-то очередных авторитетов, мы можем достичь того, что нам необходимо для полноценной жизни по укладам мироздания, по конам вселенского бытия. Желаю всем добра, радости, счастья. Увидимся, услышимся. Быть добру. Благодарю. И на Народном славянском радио проходил эфир «Как наладить отношения в семье». Алексей Орлов отвечал на вопросы, главный редактор Народного славянского радио. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем сильного стремления к осознанию себя и, самое главное, здравомыслия в этом стремлении. и чтобы ваши семьи были крепкими и счастливыми. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.